вероятно, от того, что яркая индивидуальность почти всегда соединяется с некоторой сухостью, а для того, чтобы быть способной, так сказать, пропитать окружающие обаянием своей личности, женщина должна обладать большой нежностью. Фай всю себя отдала обязанностям супруги, и для нее дом значил очень много. Их дом и раньше был прекрасен, но она сумела внести в него уют. Во многих комнатах были собраны коллекции самых разнообразных вещей. Фай обожала коробочки и веера и любила коллекционировать маленькие модели обуви всех тех мест, по которым она сама ступала ногами во времена своих путешествий с Тони. Всюду лежали миниатюрные коробочки, эмалевые, черепаховые, украшенные драгоценными камнями. В некоторых сохранились папиросы. Веера были в оправе и без оправы. Тони также иногда покупал для нее коробочки, и Фай всегда благодарила его за то, что он думал о ней, и хвалила его выбор. Но так как он ровно ничего не понимал в этих коробочках и знал только, что они бывают круглые, квадратные, продолговатые и открываются и закрываются, то самые неудачные из них с течением времени незаметно исчезли. Он продолжал сидеть в саду. От улицы по дорожке протянулись длинные тени. На конюшне пробили часы. Этот одинокий звук еще более подчеркивал печальную тишину вечернего часа. Чувство беспредельного одиночества и полного отчаяния окутало его точно непроницаемой пеленой. На него напал страх. «Я ничего не мог с этим поделать. Я не могу уйти от этого. Я должен всю жизнь влачить это за собой». Ему казалось, точно кто-то похитил у него всякую надежду, оставив ему лишь ужас переживаемых минут. А жизнь будет идти своим чередом. И подумать только, что многие считают ее особой, дарованной им милостью. Из дома вышел Ник. Он постоял, освещенный последними солнечными лучами, и медленно направился к Тони. Подошел к нему, сел у его ног и стал смотреть в сторону. Тони взглянул на собаку и почувствовал что-то дружественное в этом маленьком существе с хохолком жестких белых волос около ошейника. Он назвал терьера по имени, погладил его по спине, и Ник, на минуту встретившись с ним глазами, прижался к его ноге. С неба спускалась ночь, окутывая землю темным покрывалом. Они продолжали сидеть так вдвоем. Ник своим телом грел ногу Тони, и казалось, что собака хочет выразить ему свою симпатию, свое сочувствие. У Тони был ревматизм. Трава становилась сырой, но он не замечал этого и не шевелился. Наконец он встал. Ник тоже осторожно поднялся, и они медленно направились к дому. «Итак, решено», — сказал Тони. «Я уеду, возможно, скорее». «Не могу оставаться здесь. Ничто меня здесь не держит. О детях позаботиться. Сидеть так целыми днями, а ночью лежать без сна? Нет, я больше не могу. Решено». Глава 5. Пообедав, Тони велел подать машину и отправился в Пойнтерс. Это был дом, стоявший на самом краю его владений. В нем жила его тетка, миссис Стаффорд, которую по ее просьбе родственники и весь свет называли просто Джи. Джи приняла Тони в столовой, где она заканчивала свой обед, так как заканчивал его ее отец до нее, а его отец до него, прекрасным портвейном и грецкими орехами. Когда вошел Тони, она махнула рукой дворецкому маленькому сморщенному человеку, чтобы он вышел. Джи гордилась своим умением жить, непринужденностью своей речи и знанием людей. В этот вечер на ней было платье, похожее на мужской придворный костюм, которое к ней очень шло.